Абук Кинозал ТВ представляет. Андрей Львович Левадный. Побочный эффект. Глава первая. Крейсер дальней галактической разведки входил в систему безымянной звезды. В ходовой рубке за пультом управления сидели 5 человек. Поисковые радары определили наличие 3 планет, одна из которых, по предварительным данным, обещала быть кислородной. «Коррекция курса?» — проговорила Светлана, навигатор корабля, переключая информационную картинку со своего дисплея на экран первого пилота. Семен быстро посмотрел колонки цифр и запустил программу сближения, одновременно почувствовав, как заработали двигатели ориентации. Ослепительный диск звезды медленно сполз к боковым экранам, уступая место одной из планет. Второй пилот удовлетворенно откинулся в кресле. «Еще один шарик в наш актив», – проговорил он. «Зонды готовы. Расчетное время возвращения через 2 часа». «Не нравится мне этот цвет», – ответил командир, не разделив оптимизм пилота. «Зонды в шахту. Старт автоматический». Грязно-лиловый шар планеты медленно накатывался на обзорные экраны. Гигантский звездный корабль изящно скользил в пространстве, похожий на серебристого ската на фоне бурых разводов облачности. Корма звездолета еще лениво сочилась плазмой, остывая после недавнего рывка. «Вниманию экипажа», – произнес интерком голосом бортового кибермозга. «Вышли на орбитальный виток. Старт разведзондов через 20 секунд». На пульте пошел обратный отсчет. Навигатор погасила информ и повернулась к командиру. «Андрей, мы...» Договорить она не успела. Следивший за стартом разведзондов кибернетик вдруг застучал по клавиатуре пульта. «Сбой в стартовой процедуре?» — в замешательстве выкрикнул что-то непонятное он. «К1, остановить старт! Механизм шлюза, он не открывается!» «Программа старта остановлена», — монотонно доложил голос кибермозга. В тишину рубки рванула сирена. Андрей взглянул на аварийный информ и похолодел. В аннигиляционных камерах первого зонда уже сработало зажигание. Считанные секунды отделяли их от взрыва. «Система антизащиты!» — выкрикнул он, захлопывая забрало гермошлема. «Блокировка кормовых отсеков!» Звездолет содрогнулся так, что от вибрации лопнули несколько экранов. Планета угрожающе качнулась навстречу. «Разгерметизация стартового модуля», — голос Семена дрогнул. «Перехожу на ручное управление. Алан, дублируй». «Нарушена внутренняя связь», — Светлана повернулась в кресле. «Кибермозг молчит. Что это было?» «Капсула ударила в створы шлюза. Если она проломила их, то еще ничего. А если нет? Внутренние датчики не работают». Он несколько раз стукнул по клавише, но тщетно. «Командир, я пойду», — рванулся Алан. «Сидеть. Здесь нужен робот с высшей защитой». «Мы падаем», — внезапно сообщил Семен. «Орбита снижается». В этот момент грянул взрыв. Ослепительное пламя полного атомного распада плеснуло в гаснущие экраны. Сквозь муть пропадающего сознания Семен почувствовал, как заклинило астронавигационные рули ручного управления. Система антизащиты устояла. Но теперь звездолет не падал. Он рушился на планету. «Ребята, все живы?» Прохрипел он, пытаясь дотянуться до нужной секции пульта. Ответа не последовало. Пальцы скользили, срываясь с клавиатуры. Ему все же удалось отстрелить емкости с активным веществом. Легкий толчок возвестил о том, что второго взрыва не будет. Он впился глазами в уцелевшие приборы. Счетчик высоты стремительно гнал к нулю. Семен внезапно понял, что жить ему осталось всего несколько секунд. Удар был страшен. Почва разверзлась. Казалось, планета издала тяжкий стон, принимая в свое лоно тысячетонную громаду космического корабля. Еще несколько секунд он по инерции двигался вперед, вспарывая безжизненную равнину, словно чудовищный плуг. И вдруг застыл, неестественно задрав к лиловому небу искореженную и оплавленную корму.